Глава 9. А дома, как и предполагал, полный бедлам случился с нашим прибытием. Хотя на дворе уже поздний вечер, но мама умеет быстро одной фразой навести порядок. «Все по своим комнатам разбежались», — командует она. «Вика, поухаживай за братом. Ты ведь сегодня на дежурстве по дому. Накорми нашего кормильца. Все разговоры о том, что привезли, завтра. А ты, Костя, как поешь, бегом ко мне в спальню. Под массаж доложишь, до чего тебе с Тимом удалось договориться». Поел и сразу к маме. Девчонки без новостей не останутся. Все ведь знали, что со мной Павел к Тиму ездил. Мишка это сразу просек. Так что на ужин он в наш старый дом отправился, где сейчас проживает наш помощник. И ночует Павел там же, если, конечно, его к себе в спальню мама наша не позовет. Хотя обычно она по старой памяти ночует в старом доме, в своей старой спальне. Вот такая идиллия получается. И мы высыпаемся, никто своими страстными криками нам сон не прогоняет. И маме не мешаем любовными утехами заниматься. Говорю же, идиллия. Почти. Сегодня меня впервые на полный доклад затребовали. Что ж, придется отдуваться. Вот же шельмец, как выкрутился. А мне хоть бы слово об этом ультиматуме поставщиков сказал. Зараза. Ну я ему устрою, разъяряется мамуля, но я же вижу, что она не по-настоящему злится, а так номер отбывает, чтобы показать мне, кто тут хозяин, вернее хозяйка. Что и правда артефакты своих денег стоят? Задала мне мама уже по-настоящему серьезный вопрос. «И чем они нам могут быть полезны?» Хмыкаю про себя. «Всем, мамуля», — отвечаю я. «Своей необычностью, высочайшей эффективностью, как против одоспешенного, так и неодоспешенного воина. Убойная сила впечатляющая. Можно достать противника и на больших расстояниях. А зная секрет деревянных пуль, то нам и маги не сильно страшны будут. Большие артефакты очень удобны. Складывающиеся, приклады, а сами артефакты получаются не очень большого размера. Тихо стреляют. А если есть глушители, то тот же арбалет почти. И то будет более звучным, чем выстрел из винтореза. Тим, конечно, хитрый. Он мне вначале про дополнительный обвес сказал и что коллиматорные прицелы. Еле выговорил. Ну да ладно. Так вот, эти прицелы, мол, говорил он, не ко всему оружию идут. Впрочем, как и глушители. А оказалось в итоге, что поставщики отдельно все оборудование под полный комплект довели. Для каждой единицы оружия. В общем, если мы все забираем, то это дополнительное оборудование идет как бы довеском. Даже к маленьким пистолетам глушители имеются. К ним только прицелов нет. К винторезу идут два прицела. Один оптический, который увеличивает и делает из этого автомата малую снайперскую винтовку. Но винторез очередями стреляет. Второй прицел, как понятно, коллиматорный. Для работы на близких и средних дистанциях. А вот снайперка, она большая и габаритная. По длине даже больше пулемета, если нацепить на них глушители. Так вот, там штатный прицел имеется. Винтовка очередями не стреляет, но все равно это мощное, отличное оружие. И ты знаешь, я все волновался и клял себя за то, что все оружие забрал. Ведь такие деньги платим. И при расставании мы с Тимом зацепили эту тему. Так вот, он мне глаза открыл. У нас же получается дикий некомплект. И по короткостволу, а уж про автоматы я и вовсе молчу. Там вам всего ничего остается, если ты разрешишь мне забрать с собой то, что я запланировал. Всего два автомата вам остается. Мама помолчала немного, лишь постановала под массажем моих рук. Но все же потом, для себя что-то решив, поинтересовалась. «Ну-ка, озвучь, что ты там сам думаешь с собой брать? Уже раздумывал об этом?» Расслабилась мама под моими руками, но все же нить разговора не теряет. «Думал, честно говорю я. Да и дедушка Тимофей подсказал. Тоже этот вопрос с ним зацепили». «И что он тебе предложил?» К его советам стоит прислушаться. Он, в отличие от нас всех, тут с этим оружием на «ты» знаком», — говорит мама. Я учел это в своих планах, хотя они почти точь-в-точь соответствуют тому, что предлагал Тим. Признаюсь я. В планах, если ты разрешишь, то хотел бы взять из пистолетов комплекты аналогичной пукалке. Один усовершенствованный, второй простой. Дедушка сказал, что все же на 3 года уезжаю. А если что сломается или потеряю, не хотелось бы без такого короткоствола оставаться. Ну, логично, хмыкнула мама, при этом распластавшись на чистой простыне, как морская медуза. Мама себя с ней часто сравнивает, в шутку, конечно. А я, между тем, продолжал высказывать свои хотелки. Потом маленьких бы парочку забрал. Вам они все едины ни к чему, разве что сейчас Мишке один отдать. Но он растет. Я ему хочу с твоего разрешения свою старую пукалку отдать. Он точно доволен будет. Ну и комплекты больших пистолетов к рукам приберу. Они меня вообще поразили своими боевыми качествами. Силы накачаю, тогда и вовсе спокойно смогу ими пользоваться. Если будет такая возможность, хотел бы под свою руку заказать что-то подобное. Великолепные экземпляры получились. Я тебе завтра покажу, на что способны эти монстры. Завтра у меня не получится, разве что вечером, говорит мама. Вызов в деревню. Очередные роды принимать буду. Светка с Дашкой со мной уедут, и Вичка за погонщика. Так что никак. Разве что можешь со старшими пока на полигоне порезвиться. Я вообще-то собирался опять до дедушки Тимофея прогуляться. Вспоминаю, о чем я договаривался с Тимом. Понятно все с тобой. Потом обсудим, говорит мама. Что дальше-то по оружию? На этом же ты не собираешься останавливаться? Что там решил по длинным стволам? Улыбаюсь, как мама автоматы назвала. Уже более привык к названию, которое мне подсказал Тим, вспомнив земные понятия. Пожимаю плечами. Так-то бы и одного винтореза хватило, и пулемета к нему. Но вся проблема в том, что у винтореза глушитель не снимаем. Длинная бандура получилась, хоть и приклад складывается. А потому думаю, как и с пистолетами поступить, говорю я. 2 комплекта из усовершенствованного и простого автомата к своим рукам прибрать. Опять же, а вдруг что сломается или потеряю? Все ж запас есть, восполню. А по последним поступлениям? С собой взять их не хочешь? Интересуется мамуля. По пулемету и снайперской винтовке? Уточняю я. Угу. Мама уже и глаза прикрыла от испытываемого удовольствия. Манны пустоши я из накопителя на нее не жалею. Хмыкаю. Мне-то они зачем? Кашу под дурака. Не скажи, улыбается мама. Это нам тут они ни к чему совершенно. А в походе могут и пригодиться. Мало ли что может случиться. Для многих пулемет — это серьезный довод. Я про войну на земле многое знаю. Хранить все нужно где-то, говорю я. Фургон не резиновый. И про резину мы тут тоже знаем. Кстати, шины на фургонах тут у многих или из каучука сделаны, местного происхождения, либо как на земле их воздухом качают. Но больше тут распространен как раз первый вариант. Он надежнее, чего уж говорить. «А у тебя будет где все это сокровище хранить? По фургону ты с Тимом разговаривал?» — спрашивает меня мама. Мотаю головой. «Устал я. Договорились с ним встретиться завтра». Хмурюсь, понимаю, что как раз завтра-то я могу у него и не появиться в гостях. «Вот хорошо», — соглашается мама. «Нужно быстрее сделать так, чтобы ты представлял, что за транспорт будет у тебя. От этого и плясать, и думать, какие запасы в дорогу тебе делать, и на что особенно обращать внимание. Ну все, давай, иди. Скажи девчонкам, чтобы ко мне Павла прислали. Он ведь тоже с тобой оружие смотрел и пробовал». Киваю. На стрельбище был с нами, устроенным Тимом во дворе своего дома. «Ну и ладно». Мама потягивается всем своим прекрасным ухоженным телом. «А теперь марш спать. С тебя завтра девчонки не слезут. Будешь после поездки к Тиму показывать им что да как. А потому, что брать с собой из этого оружия, мы с тобой еще позже поговорим, пока есть время». Утро было немного сумбурным. Мама рано выехала с девчонками по своим медицинским делам. Я же спокойно позавтракал. Уже сам потом пешком до деревни добирался. Спешить мне было особо некуда. Тим меня ждал ближе к обеду. Готовила завтрак для меня Улия. Они с Тишей поднялись рано утром, чтобы застать маму дома. Упросили ее дать разрешение на осмотр нового оружия. Мама, взяв с них обещание не пробовать на практике стреляющие артефакты, милостиво разрешила пощупать купленный товар своими руками, не применяя его на практике. Девчонки хорошо знают, когда можно проигнорировать мамины указания, а когда это очень опасно и впоследствии, еще и очень больно. А потому я уверен, что до стрельбы уж точно у них не дойдет. А вот подготовить полигон к вечерним стрельбам они могут. И Павел с Мишкой им главные помощники. А ведь не стоит забывать и про мелких. Ими тоже кто-то заниматься должен, чтобы наши самые маленькие члены семьи были под постоянным присмотром. Попал я в гости к дедушке Тиму почти в полдень. Почти обед. Вот и пригласил меня Тим с ним отобедать. Заодно под употребление отлично приготовленных блюд и поговорим обстоятельно об очередной неоднозначной покупке моей родительницы. Был такой архимаг в королевстве Данде, любитель древности и древних магических штучек, силен и удачлив, рассказывает дедушка Тимофей. Очень сильный маг-универсал. Был он большой сторонник активного отдыха, много путешествовал, особенно по местам, где находили развалины древних городов местных. Алхимик высокого ранга, впрочем, и артефакторика ему легко давалась. Само собой, раз путешественник, то и землю он посещал, и не по одному разу. Что говорит, деньгами не сорил, но они у него в закромах имелись в очень приличных количествах. Тратил он на свои придумки безумное количество денег. То, что вы с матерью потратили на оружие и фургон, для него было так, мелочь. Вот попутешествовав, побывав на земле, посмотрев, как там люди себя комфортом обкладывают даже в путешествиях, решил создать для себя самый лучший из возможных фургон для дальних путешествий. Нашел великого мастера. Договорился. Сам разрабатывал чертежи с разных приспособлений и самого фургона. Следил за ходом работ. Много переделок было, а они тоже требовали много денег. Сам лично артефакты делал для последующего использования в своем фургоне. Работали на доверии и платил архимаг всегда больше, начисляя мастерам в мастерской дополнительные премии. И вот их совместное детище шло семимильными шагами в финальный рывок. Все почти было готово. Оставалось сделать последний взнос, оплатив расходы, потраченные на доводку фургона до идеального состояния, и закупку приличных лошадей к ним. Не самых лучших из возможных, но тоже не дешевых далеко. И тут бах! Привезли какой-то древний артефакт. И этот маг, как большой специалист по древности, захотел его исследовать. И погиб? Понял уже я, о чем мне хочет сказать Тимофей. В прах разнесло его вместе с зданием, где и проходил осмотр найденного старателями где-то в проклятых землях древнего артефакта. Подтвердил мои догадки дедушка Тим. Никто же не знал, что это такое. Но не наше с тобой дело, почему защиту не поставили хорошую, хотя она и была. Просто не включили ее. Безалаберность и дичайшая безответственность. Привыкли, что все сходило с рук. Великая авось в этот раз не сработала. Но, повторюсь, нас с тобой это никак не касается. Разве что... Фургон, хмыкаю я, при этом недоделанный, вернее, почти доделанный. За него последний транш не внесли. Смотрит на меня выжидающий торговец. Дилемма, усмехаюсь я. А чего? Сыт, в тепле, доволен. Вот еще вином отличным угощают. Красота, а не жизнь. Ты прав, хмыкает опытный деляга. Появившиеся родственники архимага хотели отобрать фургон. Да вот только не тут-то было. Мастер сказал, а с ним в королевстве считались. Он опытный и довольно известный даже в среде Ариста. Так вот, он и говорит родственникам архимага, что не вопрос, забирайте фургон, только деньги, которые задолжал ваш родственник, заплатите с учетом премий для мастеров. Что тут началось? В общем, суд да дело. Судья встал на сторону мастера, вот только ему-то от этого нифига не легче. Денег-то не прибавилось, и фургон за ту сумму, что он выставлял на торги, никто забирать не хотел. А у меня есть дела в тех краях, и мне там денежку немалую задолжали. Вроде как и готовы заплатить, да вот, все никак не получается у них. Тяжелые времена и временные трудности. И тоже родственник этого мастера мой компаньон. И тоже сам мастер, хоть и краем, но в наших делах завязан. И ты предложил этот фургон маме, хмыкаю я. Да, вот такой я хороший человек, разводит руками в стороны улыбающийся Тим. Но ты дослушай сперва. Этот архимаг был дока в пространственной магии, и эту телегу с бортами он разрабатывал и делал для себя любимого. Ко мне тут помощник того мастера приезжал, виделись с ним в нашем уездном городе. Так он и дал мне весь расклад по этому дому на колесах. Во-первых, сам фургон весьма большой. Огромные колеса, что позволяют ему брод до 1,5 метра проходить без всяких последствий. Грузоподъемность дикая. Вместительность еще больше. Ведь артефакты снижения веса архимаг всунул в каждую ось, на которой колеса болтаются. Сам фургон поделен на две части. Грузовая — это нижняя часть фургона. Она сверху перекрыта, и это перекрытие является для возимой верхней комнаты полом. Вся фишка в том, что и комната, и нижний, считай, подвал — это малые пространственные карманы. Очень большие карманы. Комнаты и подполье изнутри больше, чем кажутся на первый взгляд, раза в 2 точно. В длину сам фургон снаружи почти 6 метров и в высоту под 3,5. В ширину тоже он около 3. Как тебе? Да его с места не сдвинешь и 6 лошадей, хмыкаю я. Зачем мне такое счастье сдалось? С чего бы это? А про артефакты снижения веса ты забыл? Аж подпрыгнул на стуле от возмущения дедушка Тимофей. Этот подмастерье говорил, что они с мастером проводили испытания. Так вот, они загрузили 100 мешков с песком в фургон и 1 лошадью обошлись, чтобы за день объехать столицу своего королевства по дальним объездным дорогам. Круговые дороги есть везде, вокруг больших городов и не только. И лошадка была простая. Так вот, она даже не запыхалась. Фургон идет легко, хотя он и был полностью груженный, и давление колес на грунт было минимальным. Вот так. Как-то трудно в это поверить, говорю я с сомнением в голосе. Ну, трудно, не трудно, но факт есть факт, отвечает спокойно Тим. Хотя я тебя понимаю, сложно поверить в то, что не видел своими глазами и не пощупал руками. Фургон обещают пригнать к нам сюда же к концу недели. Это уже уточненные детали. Теперь, что касается самого фургона. Хотя обо всех технических приблудах я тебе сейчас не расскажу, потому что и сам толком не в курсе. С фургоном прибудет и кто-то из помощников мастера сдавать товар заказчику. Вот он-то тебе все в красках о фургоне в подробностях и поведает. Я же знаю только основные его характеристики. Пространственный эффект можно ощутить только, когда зайдешь в саму верхнюю комнату. В походном положении там сохраняются только заложенные размеры. То есть, если ты будешь находиться в фургоне во время движения, то ты не увидишь его внутреннего увеличения. Пространственный эффект не проявит себя. А вот стоит фургону остановиться, и тут же пространственная магия разворачивается. И комната изнутри будет казаться больше. Как и говорил, почти в 2 раза визуально увеличивается, и склад под полом уже принимает свой рабочий вид, а не походный. Во время перехода в движении в склад вообще попасть нельзя. Чтобы что-то нужное из него достать, придется останавливаться. Вот такая незадача. Но это, я думаю, единственный недостаток фургона. И много еще там для себя маг приспособлений разных изобрел. И по его чертежам мастера все как надо сделали. Что-то и для хранения продуктов есть особенное, и в жару, чтобы находиться в фургоне было приятно, тоже есть такое. Обычно это аристократы богатые у себя в домах устанавливают такие дорогущие артефакты. Все, что возможно, он всунул в фургон. И для подогрева пищи, и для ее приготовления. Даже какая-то приблуда имеется, чтобы из воздуха в воду добывать. Помыться можно, но под душем ванны нет. Зато воду из водоемов таскать не надо, смеется Тим. И защита магическая имеется, которая растягивается и на лошадей, которые впряжены в фургон. И накопитель имеется очень мощный, который требует подзарядки, конечно, но можно его заряжать и раз в декаду. В любом поселении дипломированный маг за деньгу малую это сделает. Про освещение я и вовсе молчу, как внутри фургона, так и снаружи оно имеется. Скажу так, я понимаю мастера, почему он толкает его сейчас за цену, которую тот не стоит. Я в плане того, что она очень сильно занижена. Он понимает, что выручить от продажи фургона, потраченные на его изготовление деньги, он не сможет. Ему их никто и никогда не заплатит. За такие деньги фургон, каким бы он хорошим и навороченным не был, он никому не нужен. Да даже за сумму, что купила его Кэт, никто не покупал. А ведь это всего лишь остаточная цена, сумма долга, который не успел архимаг мастеру заплатить. И уже в ней нет ни премии помощникам, ни стоимости лошадей. Ведь без лошадей его вообще бы никто не взял. Цени и береги. Там еще что-то с охраной. Не мудрено сильно. Так просто постороннему человеку в фургон не залезть. Защита имеется, она сильная и опасная для здоровья всякого варья. Жди, скоро прибудет твоя новая дорогая игрушка. И смотри, чтобы не отобрали его у тебя во время твоих долгих путешествий. С аристократов станется.